Не удивляйтесь, что у них стертые черты, усталые глаза, часто нездоровый цвет лица. Вам известно, где они живут, а что едят? И в это самое время бюро по найму подтвердят это, приходится прибегать и в довольно большом количестве к иностранным специалистам. Кое-какие работы по национальной обороне на Востоке выполняются немецкими мастерами, а возле Туниса некие сооружения, которые окружены большим секретом, мне, например, подойти к ним не удалось, охраняются итальянцами. Я читал в газетах, что школы и факультеты университетов переполнены, а процедура приема все упрощается. А сейчас я расскажу вам о стране, которую посетил совсем недавно. В Стамбуле я видел изящных, умных, воспитанных турок. И те из них, кому до войны было 20-25 лет, говорили мне не без горечи: «Вы, должно быть, заметили, как тут у нас все изменилось. Раньше турок из хорошей семьи мог быть только чиновником или офицером. Заниматься торговлей, промышленностью, финансами было просто неприлично. Тогда Константинополь был великолепным полем деятельности для всякого рода иностранцев. Пока мы читали стихи поэтов наших или иностранных, на их родных языках, нашими делами вовсю занимались англичане, бельгийцы, французы. А теперь? Да, все изменилось. И я видел это своими глазами. Мустафа заставил турок заниматься конкретными делами. И среди людей нового поколения столько инженеров, мастеров, всевозможных техников, сколько и торговцев. Примечание: Мустафа Кемаль Ататюрк, 1881-1938 годы, руководитель национально-освободительной революции в Турции. Первый президент Турецкой Республики, выступал за укрепление национальной независимости и суверенитета страны, за укрепление дружеских отношений с Советским Союзом. «Нами просто пожертвовали», — заключил мой друг. «А до войны они воспитывались, чтобы стать камергерами высокой порты, губернаторами в провинции, образованными и праздными чиновниками». Примечание: высокая порта, блистательная порта, оттаманская порта, принятая в европейских документах и литературе название правительств Османской империи. Сейчас им 40, и менять что-либо поздно. Вы можете видеть, как они прогуливаются по главной улице Перы, изящные, внешне легкомысленные, с пустым портфелем и таким же пустым желудком. Что они умеют? Говорят на 4-5 языках, знают хороших писателей, разбираются в музыке и живописи. Слишком поздно все менять. Нам остается продолжать так жить и дальше, и смотреть, как рождается новое. Вот о чем я думал, рассматривая толпы тех, кто желал получить возможность продавать пасту для чистки меди. Не хочу и думать об этом. Невозможно, чтобы те, кто говорил о возрождении человечества с помощью науки, о величии и счастье, приобретаемых учением, о наступающем знании, и уж не зная о чем еще, невозможно, говорю я, чтобы те, кто наполнил все эти школы и торжественно вручил дипломы и картонные корочки, оказались бы сейчас здесь, на этой самой голодной лестнице, среди интеллектуалов, которым мой мелкий торговец предлагает продавать одежные щетки или электрические пылесосы. Невозможно, чудовищно, если бы у них не было никакого плана. Ведь даже сейчас они позволяют, чтобы десятки тысяч молодых людей отказывались от всего, работали денно и ночно и, в конце концов, получили те же самые дипломы. Когда кончится кризис? К чести людей, которые называют себя лидерами, Я хочу думать, что они еще найдут способ применения умной молодежи,